У меня вон сироты после жены остались, а я буду зазря жизнью терять. Выбьем из казачьей земли по домам, — решительно поддержал его другой. Митька Коршунов улыбнулся одними зелеными глазами, закрутил тонкий пушистый ус. — А по мне, хуче шо 5 лет воевать, люблю. — Выходи, седлай! — закричали со двора. — Вот видите, — отчаянно воскликнул Ильин, — видите, отцы, не успели обсушиться, а там уж выходи. Опять, значит, на позиции. А вы гутарите границы. Какие могут быть границы? По домам надо. Замерений надо добиваться, а вы гутарите... Тревога оказалась ложной. Григорий, озлобленный, ввел во двор коня, без причины ударил его сапогом в пах и, бешено округляя глаза, гаркнул. — Ты, черт, ходи прямо! Пантелей Прокофьевич курил у двери. Пропустив входивших казаков, спросил. — Че, встамашились? — Тревога. — Табун коров за красных сочли. Григорий снял шинель, присел к столу. Остальные, кряхтя, раздевались, кидали на лавки шашки и винтовки с подсумками. Когда все улеглись спать, Пантелей Прокофьевич вызвал Григория на бас. Присели на крыльце. — Хочу погутарить с тобой. Старик тронул колено Григория, зашептал. — Неделю назад ездил я к Петру. Ихний 28-й полк за калачом за раз. Я с ног поджился там неплохо. Петро, он гожий, дюже гожий к хозяйству. Он мне чувал одежи дал, коня, сахару. Конь справный. — Погоди, — сурово перебил его Григорий, обожженный догадкой. — Ты сюда не за этим явился? — А что? — Как что? — Люди берут, Гриш. — Люди берут. Не находя слов, с бешенством повторял Григорий. — Своего мало. Хамы вы. За такие штуки... На германском фронте людей расстреливали. — Да ты не сепети, — холодно остановил его отец. — Я у тебя не прошу. Мне ничего не надо. Я нынче живу, а завтра ноги вытяну. Ты об себе думай. — Скажи на милость, какой богатей нашелся. Дома одна бричка осталась, а он... Да и что ж не взять у этих, какие к красным подались? Грех у них не брать. А дома каждая лычка богодилась. — Ты мне оставь это. А нет, я живо провожу отцель. Я казакам морды бил за это, а мой отец приехал грабить жителей, — дрожал и задыхался Григорий. — За это и сотенных прогнали, — ехидно поддел его отец. — На черта мне это сдалось! Я и от взвода откажусь, а то че ж умен. «Умен!» С минуту молчали. Григорий, закуривая, при свете спички мельком увидел смущенное и обиженное лицо отца. Только сейчас ему стали понятны причины отцова приезда. Для этого и Дарью взял, чертяка старый, грабленное оберегать, — думал он. Степан Астахов объявился. — Слыхал? — равнодушно начал Пантелей Прокофьевич. — Как это? Григорий даже папиросу выронил из рук. — А так. Оказалось, в плену он был, а не убитый. Пришел справный. Там у него одежи и добра, видимо-невидимо. На двух подводах привез, — прибрехнул старик, хвастая, как будто Степан был ему родной. — Аксинью забрал. И за раз ушел на службу. Хорошую должность ему дали. И этапным комендантом идей-то не как в Казанской. — Хлеба много намолотили? — перевел Григорий разговор. — 400 мер. — Внуки твои как? — Ого, внуки-брат-герои! Гостинца бы послал! — Какие с фронта гостинцы? — тоскливо вздохнул Григорий, а в мыслях был около Аксиньи и Степана.